Глава 17. Низкоуровневое программирование. «Теперь этот придурок получит имплант за наш счет!» — беснуется Груша, который на этот самый имплант не один год собирает. «Не за наш», — утешаю я его, — «страховка покроет». В баг-репорте, с которым мы ее брали, ни слова про то, что мапа кусается. Так что нас за, типа, халатность не подтянуть. По всем формальным основаниям, внезапный сбой прошивки. Рент-центр из страховых возместит. «Блин, повезло парню!» — шипит Груша злобно. «Серьезно? По-твоему, везение выглядит так? Клиент не показался мне сильно счастливым. А уж как орал!» «Да уж, насчет орала ты прав. Знатный орал вышел. Ты вот мне скажи, Гард, челюсти-то у нее нафига импловые? Арматуру перекусывать?» Для эстетики, я думаю, хорошо смотрится с плечевым поясом. Они нерфнутые, конечно, но парню хватило. Как ты говоришь, повезло. Нет, ну сначала не повезло, конечно, но в итоге повезло-таки. Ты знаешь, сколько хороший импл этого дела стоит? А я знаю. И нам через это убыток. 17-ю теперь менять надо, новую мапу покупать. Киралик будет недоволен. Все равно ее рент кончался. Пара месяцев оставалось. «А что с ней теперь будет?» — поинтересовался Груша. «Ничего, переварит. Сет силовой, значит, и желудок модифицирован. Она любую органику сожрет и не поморщится». «Да я не об этом. Ее куда забрали?» «В рент-центр, к производителю. Там эксперты должны оценить глубину сбоя и принять решение. Но поскольку рент вот-вот кончится, никто морочиться не станет. Сунут на холодное хранение до конца срока, да и все. Да лежит там с трубками во всех местах, потом дерендится, получит выплату и побежит на средку в мужской бордель отрываться. Да, так-то желающие составить ее женское счастье вряд ли найдутся. Открытые сейчас не тема, согласился Груша. Главное, чтобы она больше никому ничего не откусила. После деренда контроль вернется в башку. Так что, когда проголодается, просто пойдет к автомату с жратвой. Оно и в этот раз непонятно, с чего ее клинануло вдруг. Но теперь это уже не наша забота. Угу, не наша. О, стоп, как раз Киралик звонит. К слову, о заботах. Иди, я тебя потом позову. В подсобке сидит бледный, как простыня, Интик. Бокс отмывала рендовая уборщица, но мапу перед отправкой в рент-центр в порядок приводил он. Вид у 17-й с окровавленной пастью был такой зловещий, что парня чуть удар не хватил. Всерьез боялся, что сейчас на него кинется и тоже откусит чего-нибудь. Она, разумеется, была в стенд-бай режиме, да и без него совершенно не опасно, если в рот ничего не совать. Но Интика все равно колотила так, что приятно было посмотреть. Пусть не думает, что работа техном в борделе так уж легка. «Можешь валить домой», — сказал я. «На сегодня мы закрыты, до окончания разбирательства. Оно чисто формальное, и результат известен заранее, но, тем не менее, если инцидент с серьезной травмой клиента, то так положено». «Босс, а это одежда?» — Интик потрогал ногой пакет. «Она для 7-й, да?» «С чего ты взял?» «Ну, с Кеша». «Стоп, ты ей, надеюсь, не разболтал про 7-ю?» «Нет, босс, что вы, босс!» — воскликнул Интик, но так неубедительно, что я даже говорить ничего не стал. Просто смотрел на него пристально, пока он не признался. «Но, босс, она же своя, да?» «Кому? Дебила ты кусок!» «Ну, вам. Хлось же на вас работает». «Хлось на меня работает, потому что я ему плачу. Если ему заплатит кто-то другой, то он будет работать на него. С Кеши на меня не работает. С Кеши нужны токи. За 7-ю дают 200». «Ты уверен, что она уже не бежит бегом, чтобы их заработать?» «Босс, как вы можете? Она не такая! Она...» Интик задумался и признал. «Не уверен. Скеша любит токи. Она и со мной-то гуляет с тех пор, как вы мне стали приплачивать». «О, так ты это понимаешь? Не совсем безнадежен?» «Понимаю, босс. Но она... у нее... «Да, эх, у нее какие надо. Эх, эх, эх, даже. Но видишь ли, какое дело? Если она нас сдаст, то ты так и помрешь девственником, придурок». «С чего вы взяли? А почему помру?» потому что свидетели не нужны, идиот. Седьмую грохнут, тебя грохнут, меня грохнут, Грушу грохнут, Скешу грохнут первый, а может и всю ее корпус зачистят. Просто для страховки». «Ох, простите, босс». «Покойникам прощения не нужно». «Неужели ничего нельзя сделать, босс?» «Кто от Хлоси сейчас дежурит?» «Девчонка такая, ну, знаете, никакая». «Ишь ты, перебирает еще девчонками». Избаловался в борделе, теоретик. «Привет, босс», — поздоровалась девчонка. «Как дела, Мишана?» «Норм, босс, терпимо». «Дежуришь?» «Типа да, Скеша попросила подменить, конфет вот дала». Девушка вытащила из кармана два ярких батончика, помахала ими в воздухе и убрала обратно. Интик разочарованно вздохнул. Похоже, источник конфет ему известен. «Я бы, конечно, лучше побродила, на витрины повтыкала. Но так-то мне несложно. Все равно не сплю». «Давно Скеша ушла?» «Нет, не очень. А что, босс?» «Можешь попробовать ее найти? Она, скорее всего, где-то тут, на средке». «А что сказать?» «Чтобы не делала того, что собирается, а бегом тащила свою жопу сюда». Звучит странно, босс». 10 токов, если успеешь до того, как она сделает последнюю ошибку в своей дурацкой жизни». «А вот это уже звучит стрёмно, босс. Но 10 токов мне не помешают. Вечно все ништяки достаются этой дуре. Так я побежала?» «А ты еще здесь?» Девчонка фыркнула и умчалась, свернув в первый же переулок. «А мне что делать?» — спросил Интик. — Ты уже наделал. — Ладно, знаешь, где на средке тусуется их корпа? — Да, босс. — Бегом туда и приведи Хлося. Скажи, я позвал. И скажи, что это срочно. Хлось прибежал через 10 минут. Я как раз успел сходить до уличного автомата и взять синтокофе с сэндвичем. И то, и другое в автоматах довольно паршивое, но идти до кафе некогда. — Что-то случилось, босс? — спросил он. «Еще как случилось. Твоя девчонка, Скеша, решила меня продать». «Уверен, это серьезная предъява». «Хотел бы ошибаться, но уж очень на то похоже». Я быстро изложил ему основные факты и предположения. «Так та белая голубоглазка у вас, босс?» «Вот оно что!» — сказал с досадой Хлось. «Может быть, конечно, переживает, что не узнал сам и не сдал меня первым. Но это вряд ли. Он не дурак». «Говорите, Скешу грохнут?» «И не только ее. Мапу ищут настолько серьезные люди и по такому серьезному раскладу, что свидетелей они точно не оставят». «А вы тут при раскладе, босс, или случайно встряли?» «Встрял-то случайно», — признался я. «Но теперь, пожалуй, и при раскладе. Выбирать не приходится». «Я пошлю ребят искать Скешу. До утра прочешем каждый угол на средке. Надеюсь, успеем найти ее раньше, чем она найдет тех парней». Хлось ушел, прибежала Мишана. Сказала, что нигде Скешу не увидела, хотя все ее любимые места знает. Повздыхала о незаработанных 10 токах и, узнав, что к поиску подключилась вся корпа, убежала снова. Я оставил Интика дежурить у двери, на случай, если кто-то из них вернется. А сам пошел обратно в подсобку. Возможно, у меня меньше времени, чем я думал, но тем важнее потратить его с толком. Избавиться от 7-й и сейчас не поздно. Достаточно сказать Груше, что нас сдали, и через час и следов ее не найдут. Натурные органы в трансплант, имплы из тех, что можно переставить на черный рынок, остальное в компост на пищевые фабрики. В каждом сладком батончике из автомата на средке есть немного тех, кто до нее не дожил. С одной стороны, это был бы рациональный и осторожный поступок, минимизирующий риски. Будь она обычной эксклюзивкой, краденой и криво перешитой под бордель, я бы, возможно, так и поступил. Использовал для шантажа, получил то, что мне надо, избавился от потенциальной проблемы. Все так делают, это жесткий бизнес, а девчонка обречена. Живой она при этом раскладе не нужна никому, это же компрометация рентсистемы, на которой из последних сил держится сейчас город. Если бы низовые узнали, что шанс выйти из ренды с деньгами на средку далеко не стопроцентный, то система бы заметно пошатнулась, а то и сломалась. Куда девать тех, кто не пойдет в рент, а останется сидеть на бесплатном соцминимуме? У города нет столько свободных ресурсов. Баланс стоит на том, что не рендятся единицы процентов тех, кто дожил до 17. Слухи о том, что рент не гарантия, а рулетка, могут вызвать волну отказов, и наша и так еле живая экономика рухнет. Скорее всего, она рухнет и без этого, но у меня будет сколько-то времени посидеть на средке с тоником и полюбоваться на молодых, красивых и счастливых людей с горящими от предвкушения глазами. Однако я готов рискнуть и не утилизовать пока седьмую. Если рассказ о ее предназначении правда, то содержимое ее головы терять жалко, да и сама она становится потенциально ценным активом. Если обратить внимание на детали, то гвардия без знаков дома и женщина в маске и капюшоне, представляющие заказчика, очень похожи на тех, кто засветился на моей камере возле тайного бионейроцентра. И это очень интересная история. Сейчас меня больше всего интересует содержимое закрытого раздела памяти. Именно там содержится вся информация, заложенная в седьмую. Брэктон сообщил, что Рент-центр получил ее целиком от заказчика в виде упакованного дампа и инсталлировал на прошивку. Здесь есть несколько технических нестыковок, вроде несоответствия размера разделов, но, думаю, дело в том, что сам Брэктон технарь откровенно слабый. То, что он занял мой пост, плохой признак. Либо наверху действительно не осталось никого компетентнее, либо отбор стал вестись по принципу лояльности и удобства кандидата. Брэктон очень удобен. У него ноль совести, куча грехов, за которые его можно в любой момент подтянуть, связи с низовым краймом и никаких принципов, кроме жадности. А еще он не дурак, но при этом трус. С такими легко иметь дело, они иногда очень полезны. Но система, допустившая подобного кандидата к реальному управлению, стремительно деградирует. Что же касается прошивки, то я в прошлый раз, возможно, подошел к ней не с той стороны. Пытался восстановить стандартную маповскую, с которой она к нам пришла, но она и в первый раз багнулась. Потом сработала программная закладка, мапа чуть не вышла из строя окончательно, потом слетела блокировка нейровентиля, а сейчас она с рабочей, но предельно урезанной технической системой на старом кибуксе. Это очевидный тупик. Но если все, что мне рассказал Брэктон, правда, то шифрованный раздел содержит штатный дистрибутив этой эксклюзивки. Тот, с которым она должна была уйти к клиенту. То есть клиентке. И раз он там есть, то... Ну вот, я так и думал. Крошечный инсталлятор, содержащий ключ к шифрованию раздела. Сохранен в скрытой папке, и если не искать специально, то и не догадаешься, что он есть. Итак, отдел эксклюзивных мап, который курировал Брэктон, получил двух, на удивление, одинаковых девчонок без следов коррекции внешности. Я сдержал порыв пойти и осмотреть седьмую. Все равно у меня нет такого опыта, как у эксклюзивщиков. А без него отличить коррекцию от натуры невозможно. Не зря заказчики платят сумасшедшие деньги за то, чтобы мапа выглядела так, словно такой родилась, а не как крашеная дура с низов. Найти двух одинаковых девчонок можно. Близнецы хоть и редко, но случаются. Но такой экзотической внешности? Непонятно. Девчонки поступили сразу усыпленными и до операции не приходили в себя. Требования заказчика. Можно было бы списать на то, что их усыпили при коррекции и не хотели выводить из этого состояния для снижения стресса. Но если коррекции не было, это тоже странно. Логичнее было бы не связываться с искусственным кормлением и прочими сложностями такого состояния, ведь на подготовку имплосета требуется время, особенно если он нестандартный. Идем дальше. Заказчик требует установить на эксклюзивок мапсеты повышенной скрытности. Это редкий, но случающийся вариант. Обычно эксклюзивные модели тяготеют к натуре, имплы для индивидуального обслуживания одного клиента не нужны. Но заказчики случаются всякие, режим эксплуатации тоже. Например, целый день стоять рядом, держа поднос с напитками, и при этом сохранять постоянную готовность к другим видам обслуживания, требует выносливости. Для натуры чрезмерный. Ну и тюнинг мышечной структуры тазовых полостей, входящий в дорогие мапсеты, тоже многим нравится. Разнообразит опыт. Скрытность при этом понятна. Нащупывать сочленение имплосета сквозь кожу не всем приятно. Нарушает тактильный комфорт. Мапсеты скрыты по определению, но за доплату их можно замаскировать так, что без специальных навыков не найдешь, как не тиской. На седьмой я их пальпировал, но я знаю, куда нажимать, а клиент нет. А вот мапсеты с форсажем — это уже совсем другая история. Таких не существует, потому что они, во-первых, не нужны, а во-вторых, не вписываются в дефицитную энергетику map. Чтобы сохранять привлекательный внешний вид, не увеличивать массу тела и сделать сет максимально незаметным, он должен быть очень экономичным. Поэтому даже без нерфа мапы физически слабые, не намного сильнее натуры, хотя заметно выносливее. Сеты очень тщательно оптимизируются, чтобы мапе не приходилось непрерывно жрать. 17-е вон сегодня показало, чем чреват энергетический дисбаланс сета. Форсаж же требует от сета ровно обратного. Способности за секунды преобразовать много химической энергии питательных веществ в механический рывок миогрупп. Для этого имплы должны иметь высокую пропускную способность по энергетике и соответствующие микропрограммы в контроллерах. Но это значит, что они будут постоянно потреблять больше, что допустимо на силовых сетах, но не на маповских. Чтобы обойти это противоречие, ребятам Бректона пришлось создать уникальный сет, не собирая его из готовых миогрупп, а изготавливая каждый модуль вручную из двух разных типов миоволокон – силовых, способных на рывок, и тяговых, заточенных на выносливость. Под эти сборки писался свой код для каждого управляющего микроконтроллера в каждом миоблоке. Так что неудивительно, что стандартные драйвера мапсета с ней не заработали. Например, силовые волокна при нормальной работе нерфились, чтобы потреблять не больше тяговых и не задирать энергопотребление сета. А в режиме форсажа выходили на полную мощность, используя другой программный стек. Чтобы держать запас энергии для рывка, в соединительные модули имплосета встроили специальные капсулы. В них постепенно накапливается высокоплотный жидкий биоконцентрат, который при форсаже впрыскивается непосредственно в систему питания миогрупп. Своего рода аналог жировых накоплений, только расходуется моментально, а накапливается долго. Многие толстяки мечтают о таком. Имплосет 7 способен на мощнейший рывок, во время которого она потягается с серьезным силовиком, но он будет коротким, а следующий потребует накопления резервов заново. Тот-то 7 так схуднула после своих развлечений с кроватью. Перетапливала жировой слой в форсажный запас, значит. Зачем эксклюзивной мапе форсажный сет? Сходу напрашивается один вариант, и я не завидую ее клиенту. Расклады великих домов мало кому понятны. По слухам, резня там дело более чем обычное. Старая школа, кто кому башку срубил, тот и прав. Пару лет назад прямо посреди города владетели устроили штурм башни Криона с перестрелками и прочими спецэффектами. Несколько сбитых флайеров грохнулись внизы и там кого-то пришибли, но на такие мелочи обитателям башен всегда было плевать. Криона тогда вынесли, но не грохнули, он куда-то свалил. Но потом вернулся и показательно натянул тех, кто на него нападал. Некоторым лично рубанул головы прямо на площади, остальные зареклись трогать Верховного. В общем, для владетелей устранить того, кто мешает достижению их целей, дело обыкновенное. Правда, раньше они как-то обходились своими силами, не прибегая к услугам других страт. Меч, голова с плеч, все в рамках традиции. На то и оболочки таскают. Хитрость с подсадной мапой убийцы плоховато в эту картину вписывается. Но, с другой стороны, новые времена, возможно, требуют новых решений. Из владетелей я лично знал только одного. И это все равно больше, чем у почти 100% горожан, за исключением самих владетелей. Дома над городом не только физически, но и во всех остальных смыслах. Город принадлежит владетелям, но пересечься с ними почти нереально, они сами по себе. Верховный владетель Крион отличался от большинства, хотя не могу сказать, что в лучшую сторону. Я видел его много раз, но понятия не имею, как он выглядит. Всегда либо в маске, либо в броне оболочки. Общаться нам тоже было не о чем, он приказывал, я делал. Единственная точка нашего пересечения — у Криона стоял имплант. Наверное, он был единственным владетелем с имплом, это в их среде категорически осуждается. Имплы для черни, владетель блюдет телесную чистоту. Криону было насрать. В какой-то разборке ему отрубили руку, и по всем понятиям домов после этого Верховный должен был уйти в отставку. Но он пренебрег, поставил импл и отрубил бошки всем, кто был против. Так вышло, что этот импл делал, программировал, настраивал и обслуживал я, тогда еще совсем молодой, но уже подающий большие надежды инженер Ренцентра. Почему Крион выбрал меня? Не знаю. Может быть, потому что я не был связан ни с одним из домов, не входил в династию Промов, не мог быть ничьим агентом влияния, не располагал высокопоставленными покровителями и не был замешан в никаких интригах. Был слишком молод для всего этого. А может, дело было в том, что уже тогда хорошего спеца-разработчика, способного сделать что-то по-настоящему новое, а не комбинировать готовые детали и куски чужого кода, было не найти. С тех пор все стало еще хуже. Казалось бы, имплант руки. Что тут вообще сложного? Чуть ли не в каждом сете есть какой-то. Готовых решений куча. Это, конечно, так, но ни одно из них владетеля не устраивало. Дело в том, что имплогруппы, даже вне ренда, управляются через центральный процессор. Мозг работает с ними не напрямую, а отдавая команды прошивке, которая, в свою очередь, переводит нервные импульсы в команды, понятные чипом активации миогрупп. Прошивка же, как таковая, представляет собой огромную дыру в безопасности. Как ее не защищай, но это изначально сетевое устройство, прямо предназначенное для внешнего управления. Все, что можно взломать, будет взломано, если речь идет о такой штуке, как власть. Верховный владетель с прошивкой? Исключено. Кроме того, установка процессора не давала использовать броню-оболочку, которая для владетеля не только средство индивидуальной защиты, но и неотъемлемый символ статуса. Нельзя быть верховным без оболочки. Это жутковатое порождение неизвестно чьих технологий само подключалось к нервной системе и никаких устройств-посредников не потерпело бы, в буквальном смысле уничтожив своего носителя как неавторизованного пользователя. Мне пришлось создавать с нуля руку, которая управлялась бы напрямую импульсами плечевых нервов. Никто не верил, что смогу, но я справился. За все время работы мы с Крионом не обменялись и сотней слов, но когда рука заработала, он назначил меня главным инженером, дав доступ в башню, на технический, разумеется, этаж, и поручил разработку собственного направления. При всех своих недостатках он был реально жутким типом, без жалости и сомнений. Крион делал все, чтобы спасти город. Я предложил идею, он увидел в ней выход из тупика ренда, оценил и тут же обеспечил финансирование и полномочия. Если бы я не справился, он также решительно и без сомнений снес бы мне башку. Я это знал, и все это знали. Крион не давал возможности безответственности, и каждый отвечал за результат головой. За это его люто ненавидели и ужасно боялись. Но когда Верховного не стало, город сразу покатился в жопу. Меня, разумеется, тут же вышвырнули в низы, где я должен был сдохнуть. Не дождетесь.